то, чего мы не видим. Потому что мозг не пускает вас туда. Почему так сложно вспомнить прошлую жизнь? Причина, почему мы не помним прошлой жизни, вовсе не плохая карма, не боль и даже не религиозные догмы, которые утверждают, что есть только одна жизнь. Иногда причина в том, что мы почти ничего не видим в настоящем, не в философском, а в самом буквальном смысле. Большинство людей думают, что видят объективную реальность, но это не так. Мозг не камера дневного наблюдения, он не фиксирует все подряд. Он фильтрует, игнорирует, рисует логичную, удобную картинку, даже если вы находитесь посреди абсурда. Если мозг не может объяснить объект или ситуацию, если он считает это неважным или неудобным, он просто ничего не покажет. Вы будете смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать, чувствовать, но только то, что разрешено. Мозг дописывает детали, которых вы даже не замечали, если они логичны в контексте. И наоборот, удаляет то, что не вписывается в вашу текущую картину мира. Возможно, поэтому вы не видите в себе травму, не чувствуете свою миссию, не помните прошлую жизнь, потому что ваш ум защищает вас от правды. Вспомните кого-то из своего окружения, кто не видит то, что видите вы. И сколько бы вы ни пытались вразумить, вас не слушают, так как не слышат и не видят то, что вы пытаетесь донести. Как регрессия в прошлой жизни может помочь увидеть реальность такой, какая она есть? Регрессия не только про то, чтобы узнать, кем ты был в Египте или почему боишься воды. Это инструмент для обхода охраны, для обхода внутреннего цензора. В состоянии глубокого расслабления мозг перестает диктовать, как должно быть. Вы начинаете видеть то, что есть, необработанное, без фильтров, без самозащиты, без иллюзий. Вы не просто вспоминаете прошлое, вы впервые видите настоящее. Это состояние, где активируется интуиция. Открывается третий глаз, начинается соединение с истиной, а не с ее красивой версией, созданной умом. С детства нас приучают доверять внешнему, а не внутреннему. Мозг как искусственный редактор. Он решает, что вы будете чувствовать, видеть, помнить, понимать. Он заботится, чтобы вам было не больно, не странно, не слишком. Чтобы вы находились в зоне комфорта. Но вместе с этим ваш ум прячет от вас все самое настоящее. Именно поэтому тысячи людей живут, не зная, почему их все время бросают, откуда страх воды, любви, людей, почему они не могут разбогатеть или иметь детей, даже если все внешне в порядке. Очень некомфортно допустить мысль, что большинство людей спят наяву, и это не поэтическая метафора, а реальность миллиардов. Мы ходим по одним и тем же маршрутам, видим одни и те же лица, повторяем одни и те же мысли и уверены, что знаем, где находимся и кто мы. Но на самом деле мы просто смотрим и не видим. Мы живем, но не присутствуем здесь и сейчас. Мир вокруг нас огромен, живой, многослойный. Он постоянно говорит с нами через случайности, образы, символы, знаки. Но мы настолько загружены шумом мыслей, спешкой, шаблонами, что не слышим, не замечаем даже моста над собственной головой. Можно пройти мимо чуда и даже не понять, что оно было. Так работает наш мозг. Он фильтрует все, что считает неважным. Но кто решает, что важно? Наши привычки, наш страх, наши старые убеждения. Внутренний автопилот усыпляет нас. Мы просыпаемся только тогда, когда что-то неожиданное, как звон, ударит по внутреннему колоколу. Это может быть болезнь, потеря близкого человека, внезапная любовь, развод, финансовый коллапс, встреча с чем-то необъяснимым или внезапное осознание, что ты 10 раз проехал под мостом и ни разу его не увидел. Пробуждение начинается не с ответа, а с вопроса. Почему я не замечаю? Что еще я не вижу? А если я сплю, то кто тогда живет мою жизнь вместо меня? Внутри каждого из нас спрятан ключ, а путь к нему завален обломками ложных убеждений, травм прошлого и защитных конструкций. И пока вы не уберете все это, мост между мирами останется невидимым. Поэтому иногда самое важное — не прожить прошлую жизнь, а впервые, по-настоящему, открыть глаза в этой. И если вы чувствуете, что тоже где-то не видите, что ваше сердце может больше, чем разрешает голова, тогда вы уже начали вспоминать. Добро пожаловать в революцию памяти.